Когда Атила покинул башню, окончательно расцвело. Плечо слабо соднило, но от пореза почти не осталось следа. На чердаке нашлось все необходимое для курса реабилитации. Имея Атила запас времени, задержался бы здесь на пару часов, чтобы окончательно восстановиться. Не пришлось колоть обезболивающее из обычной аптечки, зашить рану и наложить пластырь. Он задрал голову, отыскал взглядом окошко на стене, усмехнулся и пошел прочь. Через поле, над которым развился туман, в сторону леса, куда в прошлый раз не пустили монки. Он не оборачивался, спокойно шагал, изредка поглядывая на компас, примотанный изолентой к ладони. Спустя полтора часа плато осталось далеко позади. По прикидкам Егора, он прошел несколько километров. Если с пути не сбился, отсюда до фабрики вторсырья было всего ничего. Мишка с Яной и Митяем, если, конечно, они не сбились, давно уже на месте. Вот они удивятся, когда увидят его, свалившегося в раскол, здоровым и невредимым, да еще и с компасом в руке. Такая вещь до получения от самого отца. Большой слюной от зависти и зайдет. А если услышит рассказ о том, как он завалил вивисектора, так вообще. Атил остановился, когда лес впереди поредел. За ним открылась бугристая долина, поросшая травой с редкими кустами. На открытое пространство в зоне лучше не выходить, тем более в такой необычной, непривычной зоне. Интересно, почему картограф раньше не рассказал, что в зону ведет обычный шлюз? Ведь наверняка знал, что раскол про пузыри и неписи. Снял флягу с пояса, Атила сделал несколько глотков, вытер рот. Картограф, а ведь намекал, как-то он на самом деле. Впрочем, давно дело было, с большим расспросить и поговорить откровенно, все случаи не выдавался. С Яной и большим его личность Атила никогда не обсуждал, а зря. Выглядывая между деревьями, он постучал кулаком по стволу, и на землю посыпалась трухлая кора. В какую беду попал картограф? Что с тобой случилось на самом деле? Что в конце концов может вообще случиться с таким, как ты? То есть не с человеком. У тебя ведь даже тела нет. Атила двинулся вдоль кромки леса, прячась в тени деревьев. Вдалеке уже показалась фабрика вторсырья, то есть здание фабричной администрации, коробка из кирпича и бетона. К ней с двух сторон примыкала высокая ограда, а дальше виднелась цеха. Под фабрикой было проложено множество тоннелей, где легко заплутать. Там раньше сталкеры делали тайники. Насколько знал Атила, это было давно. Сейчас на фабрике гербовцы устроили себе базу. Группировка выбила из подвала мутантов, очистила территорию от бандитов, контролируя подходы к Везувию на север. Сотрудничала с учеными и группой Новикова. Возможно, следила за плато. Во всяком случае, Атила так решил, заметив на трубе котельной, находящейся между лесом и зданием администрации, наблюдательный пост. Площадку с оградой и двух вооруженных людей на ней. Оба смотрели в его сторону, в лучах восходящего солнца посверкивали линзы бинокля. Егор присел на корточки, сорвал сухую травинку, сунул себе ее в зубы и принялся неторопливо жевать, задумывая разглядывая строение впереди. Фабрика стояла на краю мертвого города. Вдалеке за деревьями молящие силуэты покинутых домов. Что-то было не так, Егор не спешил выходить на открытое пространство. На фабрике что-то изменилось. Он выплеснул травинку, привалился спиной к дереву и прикрыл глаза. Что именно его волновало? Пост вроде раньше на трубе был. Гербовцы всегда тщательно охраняли подходы к базе. Тогда в чем дело? Атила снова выглянул за дерево, бросил взгляд на руины далеко в стороне от фабрики. Развалины раньше были кирпичная коробка, которая закрывала вход в разрушенную вентиляционную шахту. По легенде, там стояло оборудование и был бандитский схрон. Потом гербовцы шахту взорвали, оборудование ухнуло вниз. В общем, на подконтрольной группировке территории надо было пробираться оттуда. Атила встал и зашагал вдоль опушки к развалинам. По дороге приходилось контролировать пространство, чтобы его не засекли из наблюдательного пункта. Добравшись до развалин, он зашел в кирпичное здание, проломами в стене, в потолке, и первым делом проверил, работает ли ПДА. Открыв читерский контейнер, ключом на цепочке запустил линзу, свой самый лучший чит, летающий диск-наблюдатель. Линза на ходу развернулась, взмыла к потолку, выскользнула сквозь дыру крышки. Атила внимательно глядел на монитор ПДА и крутил верньеры. Диск поднимался над развалинами, земля на ПДА отодвигалась, мельчали холмы и здания. Зона стала темным пятном, окруженным туманом. Это что-то новенькое. Конечно, в игре за периметр было не выйти, но для Правдоподобие, создатели мира сделали ландшафты вокруг зоны, чтобы геймеры, находясь на периметре, не чувствовали себя оторванными от реальности. Любой мог забраться на вышку наблюдения после контрольно-следовой полосы. Ну или взлететь на вертолете неподалеку от границы, а перед ними открывалась огромная панорама. Поля, леса, реки, даже города. А если на том же вертолете кто-то пытался выбраться за периметр, автоматически зенитные установки непременно сбивали его. Но теперь появился туман. Что за дела? Зону будто вырезали и подвесили в океане серой воды. А настоящий туман войны, как в старых стратегиях РПГ играх. Недоуменно потирая лоб, Атила направила линзу вниз к фабрике. Два вооруженных автоматами наблюдателя, одетые в комбезы гербовцев, по-прежнему смотрели с трубы на плато. Линза проплыла у них за спинами, снизилась над зданием администрации, начала плавно вращаться, транслируя картинку с видеоискателей на монитор. Вскоре на экране ПДА появился фабричный двор. Квадратный каменный мешок между высоченными зданиями цехов. Атила довольно ухмыльнулся, заметив в середине асфальтного пятачка большой сьяной. А после нахмурился. Рядом с друзьями цепочкой выстрелились гербовцы с поднятым оружием. Ими командовал полковник Жагов, идеолог герба, офицер-вербовщик. Ага, он в стороне и картограф. Любопытно, почему гербовцы выглядят, будто стрельная команда. Пальцы сильно сжали в вернер. Атила поднес ПДА к лицу, не веря своим глазам. У стены напротив цепочки автоматчиков стояли два знакомых человека, можно сказать, до боли знакомых. Он зажмурился, потряс головой и снова уставился на монитор. Этого не может быть. Дав максимальное приближение, и на мониторе оказалось его лицо, лицо Егора Атилова. Только его двойник был на фабрике вторсырья. Как это возможно? Рядом стоял большой, Атила быстро развернул линзу. А вот еще один большой, и Яна. Руки обоих связаны за спиной, одежда почему-то другая. Яне куртка явно велика, штаны гербовские потертые, выцвевшие от частой стирки. А у Мишки так вообще какие-то черные вместо камуфляжных. Мысли Егора совсем спутались, в голове будто дым пошел. Выходит, они в плену, а кто те двое у стены? Во дворе стоят два Мишки больших. Одна Яна, один Егор Атилов. И еще один сидит здесь, в развалинах, и наблюдает за ними. Вдруг он понял, что его насторожило раньше. Над зданием администрации не было флага группировки, которую гербовцы всегда гордо поднимали над своими базами. Чтобы все в округе знали, кем занята территория, почему флага нет, и почему командует этот Жагов, он ведь не глава герба. «Ты окружен», — донеслось до него сзади, со стороны равнины и леса. Туда к развалинам пришел Егор. Он так и подскочил, едва не выронив ПДА. «Сдавайся! Порви вас, Монг!» Увлекшись наблюдением за фабрикой, он забыл о окрестностях улицы развалин. Теперь в одном из проломов виднелись перемещающиеся по равнине фигурки гербовцев. Их было больше 10, и они быстро приближались, сжимая кольцо. Стало ясно, сопротивление бесполезно. Вскочив, Егор лихорадочно заозирался. Что же делать? Быстро вернул линзу обратно, схватил автомат. Нет, гербовцы были очень близко, и они... Его уже наверняка окружили. Надо действовать иначе. Он снова присел и начал ковыряться в ПДА. «Минута на размышления», — прокричали снаружи. «Потом штурмуем. Тебе конец». Егор молчал. Продолжал заниматься своим делом. Не дожидаясь ответа, окруженные его бойцы стали передвигать от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. Действовали они неторопливо и осторожно. Спешить им было некуда, а шальную пулю схлопотать никто не хотел. Они подобрались на полтора десятка шагов к развалинам, когда оттуда донеслось. «Ладно, спокуха, не нервничайте. Там, я выхожу». Сняв шею ПДА, Егор прицепил ключ от контейнера к петле на корпусе и громко повторил: «Не стреляйте». Он успел запустить мозговой интерфейс, но не успел толком синхронизировать работу чита и незнакомой программы. Разбираться с ней не осталось времени. Атила выбросил в пролом в стене автомат, загрузку и демонстративно поднял руки, вышел наружу.